фазе. Говно в унитазе, в окрошке квас, а я среди вас. Я не хороший и не плохой. Мне все похуй, и по дэшке я злой, злой по дэшке. Хаваю в спешке, хаваю, что попало. Отсюда блеск ебало, блестит мое ебальце, как натерли сальцем. На ебальце улыбос, доставайте ваш бабос, доставайте ваш бабос. Не достанете пиздос, пиздосевич, пиздосян. Налик или смерть от ран, никого не жалко. Жизнь большая свалка, похую мороз вообще. Если руки в калаше, буду мучить, буду бить, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо замочу. Замочу вас сразу и взгляну на вазу. А в вазе-то цветы, да теснят менты. Цветы в вазе, менты в уазе. В окрошке квас, а я среди вас. Сныкаюсь у Ксюши, душ, анальчик, суши. Не лучше у Ирочки, там поуже дырочки. Там поуже дырочки, у красивой Ирочки. А душевность шире, плюс айпад в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю. Черкну хуем об айпад, я девайсом сильно рад. А как рассвет, так меня там нет. Утек в неизвестность, курировать местность. Патрон в стволе, да утюг на столе. Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает, мыслям не мешает. Взгляну на Василия, пришел час насилия. Отопью напиточек, это время пыточек. Лучше хуем по айпаду, но работать тоже надо. Ах вы пытки-пыточки, как на платье выточки. Вроде бы хуйней хуйня, но без вас никак нельзя. Тут и сказочки конец, и Василию пиздец. А мораль, бля, такова: закатать всем рукава.